Хотел зайти через тебя на Pornhub, притворившись диванным наколоком. Он купил на Амазоне хиджаб. А если б мир был мемом одним большим, я до смерти писал. Сидели мои пацаны. Мой друг с французской Гвианы, тот, что был мастером пантами. Все плачет, ведь исламисты Эзекил увели его аккаунт Steam. Я помню, как ты уснула у себя за компом и говорила, же на матч посижу. Но из-за нестабильности твоего интернета послышалось, тебя придушу. А если б мир был мемом одним большим, я до смерти писал. Сказала мне при написании программ: не делай по 100 раз бэкап. И после этого ты уехала в Сибирь, у меня тут же случился факап. Но я нашел твои файлы, даже это pornosbrothers.com. И я смотрел его и плакал, и слезы капали на ком. И я чувствовал себя бомжом. А если б мир был мемом одним большим, я до смерти писал. знаю.